Глава 23. Саммер. Утром, как только я просыпаюсь, сразу же первым делом набираю маме. Я делюсь с ней последними новостями, и когда упоминаю о том, что встретилась с Лиамом, мама как-то странно реагирует. «Я бы не советовала тебе с ним общаться, Саммер», заявляет она строгим голосом, и я удивленно вскидываю брови и сажусь в постели. «Интересно, почему?» Этот парень всегда был источником проблем. Кэтрин столько слез из-за него пролила. Он был совершенно неуправляемым. Я знаю, каким он был. Но люди меняются, мама. Ты его совсем не знаешь. Я сама не замечаю, как начинаю защищать Лиама. О чем я говорю? Я ведь и сама его толком не знаю. Разве можно судить о человеке, пообщавшись с ним всего 2 дня? Я задумываюсь и понимаю, что не могу думать о Лиаме плохо. Да, он балбес. Но еще он заботится о Саше и выручил меня на вечеринке, избавив от ужасной компании мерзкого Джеффри. Отвез в больницу и даже носил на руках. Как минимум, он достоин уважения. А это уже хорошо. Я тебя предупредила, дочка. Мама непреклонна, и голос ее по-прежнему суров. Спорить с ней бесполезно, она будет стоять на своем. Будь осторожна. Ты ведь приехала туда, чтобы учиться, а не голову терять. Боже мой, я не потеряла голову, можешь быть спокойна. Лиам мне совершенно не интересен. Уверяю ее я, а мое сердце в этот момент начинает отбивать сумасшедший ритм. Не интересен, как же. Будто говорит оно мне. Плевать, это все равно ничего не значит. «Мам, давай закроем тему. Лучше расскажи мне, как там Чипс и Пим поживают». С явной неохотой мама отвлекается на разговоры о доме, и через несколько минут, исчерпав все темы, я с невероятным облегчением кладу трубку. Никогда не думала, что мама относится к Лиаму с таким холодом. Помню, когда мне было 6, она часто приглашала их с Сашей в гости и угощала блинчиками. Правда, Лиам тогда еще не был таким вредным и слушался отца во всем. А когда они стали ругаться, Лиам больше у нас не появлялся и вообще ото всех отстранился. С тех пор прошло уже много лет, и Лиам действительно изменился. Не в плане своего звездного статуса, хотя я была уверена, что он зазнается и будет еще большим говнюком. А в плане характера. Он также вспыльчив, как и прежде, но справедлив. И по-своему добр. Не изменилось только мое к нему отношение. Да, он до сих пор мне нравится, но я больше не та наивная мелкая девчонка и не собираюсь вешаться на него, как Барбара Гриффин. И я приехала сюда только ради курса Генри Миллера. И сейчас это единственное, что должно меня волновать. Только курс, а не Лиам Харрис. Лиам Харрис — просто брат моей лучшей подруги. И ничего больше.